По иронии судьбы убил Хлонош его друга. Так и знал, что они Ло пригодятся. Колдун сделал все быстро. Появившись от Придза в трех десятках шагов, он молча двинулся к белобрысому лучнику, на ходу отбивая летящие в него стрелы ладонью левой руки. Хел не выдержал, бросился в итоге бежать. Стоило ему показать спину, как в неприкрытую непробиваемой шкурой ногу Придза тут же вонзился метательный нож. Именно в ногу, не в шею. Перед смертью Хел должен был нам помочь выяснить, вижу ли я дары лишенных своей магии дунов. И со своей задачей Придз справился на отлично. Теперь одаренные люди, как и ходоки, в моей власти. Одна из светящихся в груди Хела золотистых нитей, показав нам кусочек из прошлого Придза, перебросила Ло в новое тело, которое колдун, не пожелав тратить еще одно семя, чуть позже отвел на свалку и, забравшись под пузо гиганта, прикончил. Драться с Ло один на один, хоть с оружием, хоть без смысла нет, без даров ему никто в целом мире не страшен, так ему и сказал. Тот лишь хмыкнул и в очередной раз отругал меня за казнь Дермана. Ладно, Придзы, которые скорее всего попытались бы меня обмануть в любом случае, но хоть дара бы капля осталась. Ты вот думаешь, я всесилен, продолжал Ло, волоча куски трупа Бона на свалку. А ведь я уже не в теле Хо, твое сильно ему уступает в возможностях. Одних опыта с мастерством мало, да и они не панацея, не от всех дверей ключ. Недавно я встретил Гахара, который возглавлял прилетевших в ковчег. Он ни в чем мне не уступал. Да понятно, перебил я Ло, дар нужно беречь. Но кто знал, что так выйдет. Да и все хорошо ведь закончилось. Еще 6 семян и 12 бобов. Тут даже стараться будешь, а все ни в жизнь не потратишь. Нам с тобой теперь это сушь. Тьфу, скорее наших надо искать, а уж мы-то здесь не пропадем точно. Хел, кстати, оказался еще большей тварью, чем я о нем думал. Два семени у него с собой было, легко мог одно из них подкинуть раненому товарищу. Ага, как же, предпочел меня ходоку скормить, чтобы хоть на несколько секунд того задержать. Ни капли не жалею, что прикончили гадов. Вот сейчас еще один сдохнет, и хватит. Время идет, а никого из последних двоих нет и нет. Мы уже и прибрались, присыпав места, где пролилась кровь, землей, чтобы не пугать тех, кто явится. Трупы Придзов давно перетащены под живот ходока. Все оружие собрано, пересчитано, оценено колдуном и сложено в кучу на вершине одного из окружающих лагерь холмов между скал, рядом с обысканными заплечными мешками. У колодца теперь пустота, все здесь, с нами. Скоро вечер, темнеет помалу, далеко же они убежали. Идут, наконец-то, шепчет колдун, заметив гостей. Сразу оба, показавшиеся на дальнем холме Рахус с Дрогом, начинают спускаться в низину, где сидит, опустив на дырявую грудь лохматую голову, дохлый ходок. Я не спорил с колдуном, когда тот говорил, что вернувшиеся первым делом пойдут посмотреть на труп порождения бездны. Потому и сидим здесь. Было бы уже темно, Ло сейчас бы уложил стрелой Дрога, и мы сразу бы начали переговоры с Рахусом. Но, увы, света еще хватает. Любитель коз даже с хромотой все равно остается очень серьезным бойцом. С такого расстояния его подстрелить не получится. А вот с более близкого. Только не лезь. С Рахусом я поговорю от твоего имени сам. Опасливо озираясь, мужики подходят к огромной туше. Сейчас они заметят трупы поменьше. Пора. Теперь не убегут. Один точно. Наложив на тетиву стрелу, Ло прицеливается. Эх, слишком громко. Услышал, успел повернуть голову в нужную сторону и, что понятно, легко уклонился от летящей в него стрелы. Но попробовать все равно стоило. Рахус, не вмешивайся. Тебе я не враг. Лук брошен. Метательных ножей, которыми увешан наш пояс, и так более, чем достаточно. Выскочивший из укрытия колдун с копьем в руке мчится вниз по склону холма. Тебе было мало, щенок. Думаешь, с копьем ты герой? Не поможет. Ой, зря Дрог храбрится. Колдун хоть и любитель мечей, а и с копьем творит настоящие чудеса. Боя здесь не получится. Сейчас этот ублюдок умрет. Даже, если выхвативший свои клинки Рахус заступится за урода, это тому не поможет. Ну вот, правильный выбор. Не успел Ло приблизиться к застывшим в защитных стойках бойцам, как Рахус внезапно шагнул в сторону, пропуская колдуна мимо себя к мгновенно попятившемуся назад Дрогу. «Он твой», — произносит принявший верное решение мечник. «Вот, гнида», — рычит хромой. Колдун поднимает копье для удара. «Сейчас Дрог умрет. Йок, какого рожна Рахус в выпаде метит нам в спину, но не достает». Ло как будто бы знал. Знал и ждал. Отбивает древком и отпрыгивает. Друг забыт, вот он наш настоящий противник. Думал, я не пойму, кто ты есть. Это сказано мне, Нигахару. С нелюдями Ло обычно разговаривает на их языке. Два меча, вы глупее, чем я о вас думал. Гах Юшкон притащил с собой идиотов. Этот выбор оружия мгновенно вас выдает. Через всю твердь с мечами? Серьезно? И ведь каждую фразу колдун произносит в коротких разрывах между сшитками, какие одна за одной у них происходит с Гахаром. Танец боя искрит постоянными ударами стали о сталь. Наконечник копья очень длинный, но и даже древко отбивает атаки. Перерубить крепкое дерево не так просто. Я чувствую, как положенное ранее в рот колдуном семя жизни перемещается с помощью языка из-за щеки к небу. Ло в любой момент готов его проглотить при нужде. Знать Гахар этот очень силен. Да о чем я? Эти гады все очень сильны. Дрог, успев оценить мастерство бойцов, удирает во всю свою колченогую прыть. Его после догоним. Никуда он не денется. Эх, истратил дары. Сейчас бы помог колдуну. От незримых клинков не спасет никакая ловкость. Махнул бы рукой, и привет. Вон, как близко сошлись. Крутится один подле другого волчками. Нет-нет, даже друг друга касаются. Только успевай отбиваться. А чего я туплю? Мне мгновения хватит. Подбираю моменты, когда моя лежащая на древке копья рука оказывается рядом с Рахусом. Отпихнув Ло, отпускаю оружие, чтобы в резком рывке дотянуться до противника пальцами. Есть. Смог дотронуться. Единственная золотистая нить вспыхивает в груди Рахуса, и я тут же переношусь в другое место и время. Вокруг снова ночь. Запоздало приходит обдавшая холодом мысль. А что, если бы у него не было дара? Вдруг он врал? Тут все врут. Я же запросто мог пропустить удар, который бы Ло уже не отбил, держа копье в одной руке. Даже успей я вернуть колдуну управление. А что, если бы семя не успело бы нас исцелить? Но единый со мной. Дар у Рахуса есть, он летун. Узнаю это место. Мы с еще одним человеком, которого несли на спине, только что поднялись на вершину стены, разделяющей твердь. Мы и сами здесь срезали дорогу. Плоское, как стол, каменное плато подсвечено звездами. Все, кого я тут вижу, гахары. Их здесь 23 и нас двое, всего 25. Отряд собранный уходит от края стены. Значит, именно столько врагов колдуна перебралось на сушь через тайный проход вслед за нами. Остальные прибудут не скоро. Тоже ценное знание. Этот риск не был оправдан. Мы вернулись. Причем, каждый в свое отдельное тело. Ло теперь живет в Рахусе. Нам нужен был еще один спутник, он есть. Но ты снова бездарь. И что? Понадобятся дары, перережешь себе горло, и все дела. Вдвоем будет всяко удобнее. Надеюсь, что все же втроем. Ох, про зайку забыл. Можно свистну, вдруг прибежит, сомневаюсь. И нет, нельзя. Сиди здесь, а я сбегаю за дрогом. Работа еще не закончена. Ну и слово колдун подобрал. Аж всего передернуло. Хотя, профон, работа, по-другому не скажешь. Надо было сделать дело, и мы его сделали. А то, что дело это не сильно приятное, так и не в удовольствие делалось. Ага, как же, не ври себе, китя. Ты мстил и испытывал радость, убивая уродов. Вон даже немного расстроен, что дрога прикончишь не ты. Хорошо лишь одно, я все еще способен понять, что эти мои чувства черны. Придет день, и я уже не отличу мрак от света. Моя душа все сильнее черствеет. Держись, китя, не поддавайся. Лучше быть равнодушным, чем злым. Вон, бери пример с Ло. Уж колдун точно не испытывает удовольствия, убивая кого-либо, кроме гахаров. А еще лучше, оставайся прежним собой. Свет твоей души еще можно спасти. Вспомни Тишу, и Вею, и мелких. Не теряй себя, китя, ты сможешь. Ло 7. Догнать и убить беглеца никаких проблем не составило. Хорошее сильное тело, ничем не уступающее тому, которое я вернул Сипану. Проблема лишь в том, чье оно. Нет, первый изначальный хозяин меня мало волнует, но знать, что конкретный мозг я делю в том числе и с Гахаром, не слишком приятно. Ментально мой враг гораздо сильнее меня. Что, если в какой-то момент он внезапно заберет управление? Китар даже не успеет понять, что рядом с ним нахожусь больше не я. Мальчишка умрет, и на этом все кончится. Увы, но от этого тела придется избавиться, и, чем раньше, тем лучше. Но не прямо сейчас. Странствовать в одиночку по суше опасно, но основная причина, по которой я пока не буду себя убивать, в другом. Нам нужен носильщик. От прекратившего свое существование отряда нам досталось в наследство слишком много ценного имущества, которое жалко бросать. Всего нам, конечно, не унести и вдвоем, но даже одни только фляги займут едва ли не целый рюкзак. А вода – это первое, что нам нужно в дороге. Оружие я еще готов бросить, удобную тару нет. Также, в силу удобства я принял решение оставить одежду, в которой мы с Китаром сейчас. При всех своих плюсах, наряд Хыла на поверку оказался слишком тяжелым, а штаны дрога мальчишки не подходили размером. Единственное, что я снял с последнего трупа, это рубашка. Китару она велика, но лишившийся рукавов балахон не защищает от солнца все тело. Я специально сломал дрогу шею, чтобы не было крови. И, если одеты мы более-менее сносно, то вооружены просто замечательно. На моем поясе снова висят ножны с парой хороших мечей. У обоих в руках по копью и по луку на спинах. Стрел набрали с запасом, ножей, что простых, что метательных, тоже хватает. У мальчишки топорик, я же прицепил к рюкзаку пригодившуюся нам недавно секиру. Из припасов, сушеного мяса на несколько дней. Всевозможная полезная мелочь разложена по рюкзакам. Там же пара мотков, обнаружившийся у запасливых предзов веревки. В карманах бобы с семенами. Утром мы покинули лагерь, но не первым, вторым. Предыдущий день был потрачен на поиски зайки, которая так и не явилась на зов мальчишки, многократно и громко свистевшего с вершин разных холмов. Китар грустен. Он считает, что тушкатку поймал и сожрал ходок. Нам неизвестно, в какой стороне от лагеря находилась его подруга в момент возвращения из бездны перерожденного Крамора. Возможно, ей не повезло оказаться в относительной близости от стремительного слухача, и она была съедена за компанию с той парой предзов. Мальчишка считает, что именно так все и было. Я не согласен с Китаром, шансы подобного стечения обстоятельств невелики, но переубеждать его смысла не вижу. У мальчишки достанет глупости начать себя винить. Пусть уж лучше горюет, это быстро пройдет. Захочет тушкатка вернуться, вернется. Нет, силой мы ее присоединиться к нам не заставим. Дикари впечатлительны. Велика вероятность того, что туземка услышала то, что ей слышать не стоило, и с этим уже ничего не поделаешь. Мы оба ошиблись, все проще и лучше. Тушкатка, действительно, услышала кое-что, испугавшее ее до беспамятства, но это были не наши беседы с Китаром. Вернее, они, но привела зайку в ужас не суть разговора, в которую она толком не вникла, а то, с кем общался мальчишка. Говорящий ходок стоило тушкатке услышать голос порождения бездны, как она тут же рванула прочь со всех ног. Удирая подальше, звероморфка мчалась без остановок до самого вечера и потом еще какое-то время продолжала скакать в темноте, пока у нее не закончились силы. Кроме прочего, ее дополнительно подстегнул предсмертный рев Дермана, но это уже было последним, что она слышала. Даже у чуткого слуха тушкатки существует предел. Я потом день тряслась и еще два назад возвращалась, объясняла догнавшая нас только к началу четвертых суток пути тушкатка. Тот ходок, он так страшно сидеть. Дельга с силами собиралась, но смогла, подошла к нему, там все мертвые. Рассказывая, тушкатка сопровождала свои слова настоящим штормом из жестов и мимики. Глаза, брови, рот, руки и даже уши активно участвовали в процессе передачи информации. Верить этой туземке можно на все 100%. Врать она не способна в принципе. Просто не сможет физически. Любую ложь ее лицо выдаст мгновенно. Верить, да, а вот насчет доверять не уверен. Умеет ли зайка молчать, это выясним. Если нет, в крайнем случае, ее смерть может оказаться случайной. Вернее, таковой показаться Китару. Но вас среди мертвых не было, и у колодца все сложено ровненько. Поняли, что ушли, а в какой стороне искать знаю. На закать побежали, искали, искали, догнали. Шаги плохо слышно. Чего не свистель? Я свистел, возмутился Китар. Не здесь правда, и не сегодня. Видно, ты была тогда далеко. Да, ну ладно. Сама виноватя, трусиха. Говорящий ходок, слишком страшня. Пожалуй, пора мне вмешаться. Тянуть смысла нет. Раз она идет с нами, ей придется узнать, кто я есть. Не всю правду, конечно, многого она попросту не поймет, но суть точно. Скрывать наши с Китаром особенности от спутницы глупо. Тогда было бы проще ее сразу отправить назад, искать себе среди сородичей новых друзей. Это был не ходок. Как не ходок? Вскинула брови тушкатка. Китар избран небом. Я послан ему помогать. Я не Рахус. Не бойся, мгновенно вмешался мальчишка, положив на плечо сжавшийся в комок зайки руку. «Мать-ночь, моя покровительница, она вернула мне дары, а он», — кивнул на меня Китар, ее посланник. «Мы боремся с демонами, которых низверженный, его вы называете Отец День, отправил в наш мир, чинить зло. Эти демоны бездны среди идунов. Они прячутся в нас. Один сидел в Рахусе. Мы пленили его и убьем, когда придет время. Пока же тело убитого демоном Идуна послужит вместилищем для доброго духа. Ему все равно, в чьем теле сидеть, лишь бы дар был, не удрало. Но дело не в том, что такого желания не было. Просто ужас настолько крепко сковал ту шкатку, что та застыла, дрожа всем своим маленьким телом. Я это предвидел. Мы еще в первый день, до того, как Китар попытался позвать звероморфку, обсудили с мальчишкой, что и как говорить. Страх здесь лишним не будет. На старте знакомства Тушкатки со мной он удержит ее от попытки сбежать, а в финале, когда наши с ней пути разойдутся, по логике, заставит держать язык за зубами. Подрожит, подрожит и привыкнет. В процессе смирится со своим положением, посвященной в великую тайну. Но это в теории. Как будет на практике, предстоит только выяснить. Я вселился в того ходока и убил его, чтобы излечить Китара семенем из сердца порождения бездны, вновь заговорил я. Подлый дрог сильно ранил твоего друга. Тебе не стоит бояться меня. Я хороший. Тогда Тушкатка еще долго приходила в себя. Она до сих пор нам не верит. И понятно, без доказательств такое принять очень сложно. Когда придет время, она их получит. Пока мне достаточно и того, что зайка не удрала первой же ночью. Ее слух уже начал приносить пользу. Округа постепенно оживает, и в холмах снова появились животные, в том числе, злые звери, которые в данной местности представлены необычайно проворными шестилапыми волками. Одного я уже прикончил, вовремя предупрежденный Тушкаткой, услышавшей его приближение. Кроме того, зайка регулярно находит съедобные корешки, разбавляющие наш мясной рацион, и уже дважды смогла отыскать места, где подземные воды подходят к поверхности. Если бы Тушкатку можно было бы еще и навьючить, но тут от нее толку нет. Приходится все тащить на себе. Холмы постепенно разглаживаются. Подходим к реке. Вдалеке уже видно одну из гор Стены Слинов, краснеющую мутным пятном сильно южнее нашего курса. Боюсь, налаженная лисами веревочная переправа находится возле данного плато, и это плохо. Делать крюк длиной в 2-3 сотни километров мне совершенно не хочется. Уже начинаю сомневаться в правильности моего изначального решения. Идти в город стандартным для угодивших в этот район суши людей маршрутом, через земли Ислинов в сопровождении рыжих. И вот впереди проступает сквозь знойное марево зеленая полоса знакомой приречной саванны. Зайка нервничает. Ее уши улавливают новые, незнакомые звуки. Китар тоже в сомнениях. Покидать относительно безопасные холмы страшно. Можно ведь свернуть на юг прямо сейчас и двигаться дальше все той же привычной пустошью. Но выбора у нас нет. Я хочу посмотреть на реку. Посмотрел. Живая река мало чем отличается от кровавой. Примерно такая же ширина в сотню метров, поросшие тем же самым камышом пологие берега, такое же медленное течение, и вода точно так же кишит хищными ящерами, как и окружающее русло трава шестилапыми львами. Последние в этот раз являются куда большей проблемой, чем прежде. Одновременно защищать и Китара, и зайку мне сложно. Первый же напавший на нас злой зверь, слава звездам заранее обнаруженный Шушей, едва не прикончил запаниковавшую Тушкатку. Мальчишка еле-еле успел вытолкнуть подругу с траектории прыжка хищника. К тому же ушастая звероморфка даже с ножами в руках не способна взобраться на дерево. Вечером мне пришлось затаскивать ее наверх на спине и на ночь привязывать к ветке. Я все больше разочаровываюсь в своем прежнем плане. От спутницы безусловно есть польза, но и сложности ее пребывания в нашем мини-отряде несет в себе тоже немало. Утром видимость лучше, чем днем. На рассвете лучи поднявшегося на востоке солнца подсветили еще одно плато, которое я не заметил вчера. Эта полоса скал краснела далеко за рекой, на северо-западе. Между нами и длинной стеной гор лежал широченный залив песчаного моря, желтеющий впереди многочисленными барханами. Такой за одну ночь не перейти, если только ходок. Слышите, оттуда идет, оборвала мои размышления зайка, указавшая лапкой направление, откуда приближался гигант. Сейчас глянем, встрепенулся Китар и рванул белкой наверх, к нужной ветке, откуда открывался вид на южную сторону. «Все нормально», — раздался сверху голос мальчишки. «В стороне пройдет, вдоль самых камышей топает, ну и чучело. Бородища едва ли не по земле волочется. А на лбу что? Не видно пока. Там волосьев, хорт от зависти лопнет. Дерево, на котором мы провели эту ночь, росло в полукилометре от русла. Так что, если у ходока нет каких-нибудь поисковых даров, он нас здесь не найдет. Чуткий слух уже точно вычеркиваем. Китар говорил слишком громко. Я сейчас поднимусь, уступи-ка мне место. Забравшись повыше, я сразу же увидел вдалеке шагающего вдоль реки великана. Про фигуру на лбу пока рано судить. Расстояние не позволяет разглядеть такие детали. Мальчишка прав, волосатость объекта близка к запредельной. Боюсь, даже Дрог, решив вдруг землянин расплести свои многочисленные косы, не сделался бы настолько лохмат. Густая окладистая борода свисает едва ли не до колен гигантской черной мочалкой. На голове торчащий во все стороны кудрявыми патлами куст. Причем, где одно переходит в другое, понять невозможно. Ну, прямо готовое гнездо для орлов на башке, хмыкнул рядом Китар. Видать, и при жизни был тем еще лешим. Гнездо. Почему бы и нет? Слова мальчишки упали последней крупицей на ту чашу весов, которую все последние дни все сильнее и сильнее тянули вниз мои множащиеся сомнения. Кандидат подходящий, позиция тоже. Пора уже избавляться от соседа Гахара, а давай мы меня переселим. В него, удивился мальчишка, зачем жадничать, семена, бобы есть, не для этого, будет нам транспортом. Да ну, поперхнулся Китар, ты же сам говорил, что нам палиться нельзя, как увидит нас с ходоком, не увидит, перебил я мальчишку. Мы другим маршрутом пойдем, там, где не ходит никто, то есть я пойду, вы поедете, в гнезде что ли, разгладились брови Китара, а что, это мысль, там можно так сесть, что йокос два разглядишь, а в бороде можно тайный кармашек сплести, где все наше добро поместится, там, смотри, сколько места, вот именно, в этом плане, этот ходок для нас идеально подходит, а вдруг бездарь, тогда просто пополним запасы семян и бобов. У бездаря против меня шансов нет. Ну, если так, тогда я не против. Только, замялся мальчишка, вдруг там дары больно страшные, не зная их, мне к нему неохота лезть. А ты и не полезешь. Дары сейчас выясню. За это не бойся. Рахуса нам так и так убивать. Обсудив с Китаром все нюансы предстоящей операции, я осторожно начал сползать вниз по толстому стволу дерева, прикрываясь им от ходока. Все оружие, кроме пары помогающих мне спускаться ножей и ждущих в ножнах своего часа мечей, оставлено на ветвях. Если нам повезет, возвращаться сюда в материальной оболочке мне не придется. Прилечу назад духом. Надеюсь, это тело скоро умрет вместе с сидящим в нем нелюдем, а тушкатка получит наглядные доказательства моего существования и избранности мальчишки. Спустившись, улегся на землю и ползком устремился к реке. Расстояние до ходока еще велико, и высокая трава надает ему разглядеть меня. Добравшись до камышей, отложил один из ножей в сторону, потом подберем, второй еще пригодится. Пока я стелился ужом по земле, ходок успел существенно сократить разделявшую нас изначально дистанцию, до гиганта всего метров 300. Пора показать себя. Поднялся на ноги, даже кричать не пришлось. Мгновенно заметив меня, великан радостно взревел и ускорился. Теперь только ждать и смотреть. Ну, дружок, показывай, есть ли у тебя в арсенале что-нибудь дальнобойное. Судя по всему, нет. До мохнатого великана уже меньше полусотни метров, а какой-либо магии я так и не увидел. Подпущу еще ближе. Ага, жертва первой норы. На бегу передняя часть гнезда приподнялась, и моему взору на миг открылся пустой лоб гиганта. Тут если и есть дар, то только один. Попробую вынудить ходока его применить. Сделать это несложно. Достаточно просто не дать ему сразу же себя сцапать. Легко увернулся от протянувшейся ко мне лапы и тут же еле успел отпрыгнуть от внезапно удлинившейся второй, ударившей в землю копьем. Звезды с нами, не бездарь. Убивать ходока не придется, дар есть, рука копье, как у Кайлора. Едва ли мальчишке грозит здесь опасность. Можно смело заканчивать танцы. Проскочив между ног великана, отбегаю подальше и резким ударом всаживаю себе в висок нож. Смерть мгновенная. Не успел я почувствовать боль, как уже смотрю на свое упавшее тело с дерева. Пустолобыш, сообщаю я тотчас же призвавшему меня Китару. Кроме руки копья, ничего. Не мудри, трать невидимость. Тут все просто. Ага, сейчас сделаю, азартно кивает мальчишка. Смотри, Шуша, улыбается он тушкатке. Сейчас этот ходок подобреет. Заселю в него духа посланника матери ночи. Но зайке не до ответов. Вцепилась в ветку и дрожит, стиснув губы и выпучив от страха глаза. А, тебе не видно отсюда, понимает Китар. Ну, слушай тогда. Скоро этот ходок заговорит по-людски. Точно так же, как недавно это делал я в теле Рахуса. Мальчишка спускается с дерева подальней от великана стороне ствола. Кроме ножей, у него ничего с собой нет. Впрочем, можно было не прятаться. Как и ожидалось, волосатый гигант после смерти добычи тут же растерял весь свой былой интерес к ней и, мгновенно забыв про валяющийся в траве труп, зашагал дальше. «Я специально убил себя сам, чтобы Ходок не запачкал кровью Рахуса бороду. Потом будет вонять. Пассажирам этот запах едва ли понравится. Боковое зрение у Ходока так себе. Головой на ходу из стороны в сторону крутит, но стоит остаться у него за спиной, и ты для него исчез навсегда». Незамеченный гигантом китар бежит к реке, но не тем же маршрутом, которым я не так давно полз, а наискось. Ему достаточно не попадать в поле зрения великана. Ходок тем временем уходит все дальше. Добравшись до камыша, мальчишка поворачивает, устремляясь в погоню за чудищем. Слух у ходоков тоже так себе. Китар и не думает красться. Тем не менее, великан услышал мальчишку только тогда, когда тот сократил разделяющую их дистанцию до сотни шагов. Гигант разворачивается, но позади него уже никого нет. Невидимый кит продолжает бежать. Ходок в замешательстве. На и без того глупом лице растерянность. Он слышит кого-то, но не может увидеть. И, соответственно, не знает, что ему делать. Стоит, открыв рот, и хлопает глазами. Встрепенулся. Расставил лапы и завертелся на месте. Шикарно. Теперь я знаю, что ходокам неизвестно конкретное местоположение человека, попавшего в зону действия их радара. Он чувствует появление рядом китара, но не может определить направление, откуда тот явился. Риска нет. Мальчишка спокойно подбегает к гиганту и дотрагивается до огромной ноги. Золотистых нитей аж три. Человек в том числе владел пугачом, как наш Терекус. Не знаю, по какому принципу бездна выбирала способность, которой наделила этого пустолобыша, но рука-копье в деле ловли и убийства людей, на мой взгляд, более весомое подспорье. Впрочем, мне, что одно, что другое все равно недоступно, так что разницы нет. Вот и все, произношу я своим новым голосом. Иди к зайке, я пока найду нож, и специально добавляю для прекрасно меня слышащей даже с оставшегося в полукилометре от нас дерева тушкотки. Мать ночь с нами, Шуша, этот ходок теперь добрый, не бойся. Глава 6. Быстро и с удобствами. Ловить ходоков, ерунда. Подбежал невидимкой, дотронулся, нить потянул, и ло там. Вот снять с дерева зайку, когда та не хочет слезать, это сложно. Я и так к ней, и эдак, не слышит. Вцепилась всеми лапками в ветку и, зажмурив глаза, что-то тихо бормочет на своем языке. Небось, к своей матери ночи взывает. И как с ней с такой дальше быть? Плюнул. Начал пока вещи спускать. Колдуну, хоть теперь и велик он безмерно, все-таки не достает росту, чтобы сразу принять у меня наши мешки и оружие. Пришлось в несколько приемов по стволу своим ходом сползать до подставленной великаном руки. Часть дороги спускался, ножами себе помогая, потом ло меня аккуратно подхватывал и ставил на землю. Удобно. Обратный путь точно так же проделывал. Время лечит. Пока туда-сюда ползал, зайка немного очухалась. Ветку по-прежнему держит руками-ногами, но хоть глазья открыла, и взгляд уже вроде осмысленный. Попытаюсь еще раз ее успокоить. Колдуна она слушать не хочет. Стоило ло заговорить тогда с ней, как зайка даже бормотать перестала. Да и дышать тоже, кажется. Ну, чего ты боишься? Сказал же уже, что это не ходок больше. В этой туше теперь добрый дух. Я его туда посадил. Молчит. Но дрожит уже, кажется, меньше. Представь, как удобно. Поедем на нем. Это зря я. Опять затряслась. Вот ты глупая. Нам теперь никакой зверь не страшен. Дух, что волка, что льва в этой туше прибьет на раз-два. Ты же слышишь, как я говорю с ним. Завязывай. Хватит трястись. О, пошел таять снег. Хвост малый, который только что прижимался к коре, чуть расслабился. Не поеду на нем. Писк забавный, но мне не до смеха. Как хочешь, пожал я плечами. Давай с дерева спустимся, а там уже будем решать что и как. Сказать проще, чем сделать. Наверх-то лозайку втащил на спине, а спускаться, оно ведь сложнее, чем подниматься. Надеюсь, колдун нас подхватит, если сорвусь. Пусть он отойдет. Да пожалуйста. Дух, отойди чутко, крикнул я ло. Шуша тебя боится. Хорошо, прогремело снизу. Отхожу. Только не нужно меня бояться. Я добрый. Водает. Я аж подавился смешком. Надеюсь, зайка не поняла, что это был за звук. Ну прямо добрый великан из сказки, какую нам Марга любила рассказывать. И ведь колдуну теперь до конца пути к городу эту роль играть. Посланник матери ночи. Ага, очень добрый. Ему играть, мне подыгрывать. Но ничего, справимся. Привык ведь уже не называть Ло по имени, и ко всему остальному привыкну. Делов-то, залезай на спину. Понимаю, ей сложно, высоты зайка тоже боится. Вчера минут 10 ее уговаривали, прежде чем она согласилась залезть колдуну на спину. Всю дорогу наверх просидела, зажмурившись. Здесь, на ветках, смогла успокоиться только тогда, когда мы веревкой ее привязали. С утра уже так сидит, лучше ей, пообвыклась. Надеюсь, и свой страх к ходоку переборет. Держи меня крепко. И как интересно, я ее должен держать. У меня руки заняты. Зато сама вцепилась клещом. Йокос два отдерешь. Подобрался к стволу, воткнул один нож в кору, другой рядом. Подергал, вроде крепко сидят. Ну, поехали. Сползаю ногами помалу. Распластался по дереву. На спине дрожь дрожащая. Зайка легкая, всего пара пудов с небольшим. Не души так. Ага, как же. Только сильнее вцепилась. Ох, как шмякнемся мы о землю. Ну, что там Ло? Он ведь должен понять, что я чисто для зайки его отгонял, не взаправду. Скосил взгляд. Слава единому, великан возвращается к дереву. Оказывается, ходоки тоже красться умеют. Уйди, уйди, слышу. Поздно, мелкая. Обратно на ветку уже перескочить не получится. А ты уши зажмурь. Не умеешь? Погано. Не хочу его. Не хочу. Пусть уйдет. Выдернул один нож. Воткнул ниже. Теперь со вторым то же самое. С рюкзаками мне было полегче. Те не дрыгались и не пищали в ухо. Прыгай. Поймаю вас. И то правда. Зачем мне так пыжиться? Тут лету до подставленных лап. 30 локтей. Ло поймает. Ладони у ходока мягкие. Резко выдернул оба ножа из коры и, оттолкнувшись ногами от ствола, полетел вниз. Ви. Взвыла зайка в попытке меня задушить. Не успела. На удивление ловкие огромные руки подхватили нас на лету и тут же опустили на землю. Ну вот, прохрипел я продолжающий меня душить зайке. А ты боялась. Отпусти уже. Приехали. Шоковая терапия, как заумно сказал позже Ло. Побывав у ходока в лапах, зайка словно бы сожгла большую часть своего страха перед ним. Подражала еще какое-то время, попищала для острастки, попрятала взгляд, не желая смотреть великану в глаза, и смирилась. Сначала робко потрогала гигантскую ногу, затем задала посланнику матери ночи несколько глупых вопросов на вроде «Не будешь нас есть, и ты правда хороший», а через час уже вовсю помогала мне обустраивать в бороде доброго духа тайник. Тут она молодец. Оказалось, что мелкая замечательно умеет плести всякое разное. Пряди спутанных волос великана постепенно свивались в мешочек из кос и косичек, спрятанный в глубине густой бородищи гиганта. Сюда мало того, что легко влезут наши пожитки, так и было бы у нас вдвое больше вещей, тоже все поместилось бы. А, что главное, ничегошеньки снаружи не видно, если только совсем уж присматриваться, подойдя очень близко. Но это не страшно. Кто же сунется к ходоку? Это разве, что случайно великан пройдет мимо кого-то, от него спрятавшегося. Ло ведь в теле гиганта не чувствует находящихся рядом людей, как настоящие порождения бездны. Придется нам укромные места стороной обходить. Кусты те же. Хотя, мы же сверху будем округу во все глаза постоянно осматривать, не пропустим поди. Да и зайкины волшебные уши на что нам, с тайником в бороде разобрались, все надежно легло. Мой топорик, секиру, мечи, копья, лишний лук и колчан для верности привязали волосьями, чтобы оружие ненароком не выпало. Теперь можно заниматься гнездом. Ло улегся на землю вниз пузом, задрал голову, подставляя нам необъятную шевелюру. Со спины великана по лохмам перелезли на голову. Запашок внутри так себе, но не потом несет, пыльно слишком. Ходоки не потеют, не пьют, не едят, не справляют нужду. Будет случай, помоет башку, а пока уж потерпим. Густые нечесанные кудри топорщатся в разные стороны. У макушки себе притоптали кружок и начали обустраиваться. Тут сложнее работа. Надо так подвязать все, чтобы вокруг нашего малого гнездышка образовался плотный плетень из косиц, что для нас станет бортиком, не дающим нам выпасть. Ходок для нас не телега, а конь. Раз на нем седел нет, то самим нужно сделать. Трясти будет сильно. Места мало, не столь уж гигант и велик. Вдвоем с зайкой на башке ходока мы с трудом помещаемся. Чтобы пышная шевелюра великана наверняка прятала нас от посторонних взглядов, нужно будет в дороге сидеть. Оттого еще плетем петли ручки, за которые можно держаться. Для ног тоже зацепы не лишними будут. Плюс мешочек корзинка для фляг, еды, лука и колчана. Последнее решил сюда наверх прихватить, чтобы, Походя, можно было охотиться. Местный зверь ходоков не особо боится. Если понадобится, попрошу Ло застыть на секунду. Тот замрет, я стрелу пущу. А что, мало ли, вдруг пригодится. Весь день провозились с работой, но на выходе все лучше некуда. Пока зайка с корзинкой заканчивала, я еще раз на дерево слазил и набрал полный мешок фруктов, которые станут нам припасом в дорогу. Шуши, эти огромные яблоки жуть как понравились. Теперь все, хоть сейчас можно трогаться в путь, двинемся на полудень, прошептал наловчившийся говорить почти тихо Ло. Там, ближе к морю, горы и слинов заканчиваются. За узкой полоской песков сразу степи пойдут. Еще дальше лес, но туда нам не надо. К великой свернем. Река разделяет сушь надвое. От нее до города, если к устью поближе, рукой подать. Всю дорогу к нему по таким местам пройдем, где не ходит никто. В смысле, люди не ходят. Людей через песчаное море только рыжие водят. Тот маршрут нам пересекать не придется. Отлично. Можно будет не прятаться. А нет, избранный. Прятаться все равно нужно. В теории мы все-таки можем встретить того, кто потом расскажет про нас тем, кому про нас знать нельзя. Значит, будем сидеть, не высовываться. Это не так уж и сложно. Слишком много не пейте, чтобы часто нужду не справлять. А пока вы сидите в гнезде, вас не видно. Ну, пробуем. Ло, по-прежнему лежащий на земле, замолчал, дожидаясь ответа. Сейчас будет вставать. Из-за зайки он меня давно уже избранным кличет. И все остальные слова подбирать нам приходится. Всего при Шуше не скажешь. Гахары, Конклав, наше общее прошлое, все не вяжущееся со сказкой про посланника Матери Ночи теперь под запретом. Давай. Вцепился я в волосяные петли. Заодно и приобнял зайку. Шуша прямо передо мной сидит, убрала хвост в сторону и спиной упирается в мою грудь. Ло, сама осторожность. Поднимается аккуратнее некуда, держит голову прямо. Зря боялись, все плавно. А, как будет на ходу, тоже сносно вполне. Каждый шаг ощущается, но качка терпимая. Спать вполне себе можно, но, понятное дело, по очереди. У меня за спиной есть подпорка из связанных между собой кос. Откинулся, и дрыхни себе. Только первый пусть зайка попробует, оно ей нужнее. Малый, если вдруг то понадобится, силы Боб не вернет, а мне запросто. Пусть привыкает, колдун будет всю ночь напролет шагать. Причем, каждую ночь, в темноте его новые глаза видят прекрасно, а вот нас до утра точно никто не заметит, хоть что мы тут делай. Ну, как вам, пробасил снизу Ло, отлично. Наклонился я в сторону левого уха гиганта, чтобы не орать. Шуша, а ты как? Поинтересовался колдун. Не страшно, мне нравится. Прекрасно, тогда держитесь покрепче. Попробую пробежаться. Готовы? Давай. Нас рвануло. Топорщащиеся перед нами волосья гиганта немедля скакнули назад, накрыв нас кудрявой копной. Сразу стало почти ничего не видно. Я попробовал немного раздвинуть закрывшие обзор патлы и едва не слетел с башки Ло. Петли лучше не отпускать, мотыляет конкретно. Ой, один из лежащих в пляшущей перед зайкой волосяной корзинке плод выскочил из плетеного кузовка и куда-то улетел. Похоже, колдун увидел куда. Ходок резко остановился, отчего нас ощутимо дернуло. В бороде все на месте, сообщил Ло. А вот сверху, смотрю, выпадает добро. Сами как, если недолго, то можно, ответил я за обоих. Минут пять мы продержимся точно. Да, Шуша. Волосяной кузовок мы завтра подвяжем, чтобы не выпало ничего, хоть Ло кувырком через голову прыгай. Но все упирается в зайку. Я-то долго держаться смогу, а вот мелкая не такая выносливая. 5 минут, это дольга. Повернулась ко мне озадаченная мордочка Шуши. Вот же йог, это, как тебя дух, еще будучи рахусом, на дерево на спине поднимал, быстро нашелся я. Поняли, столько дня, продержусь. Хорошо, пробасил слышавший нас колдун. Это на крайний случай. Без веских причин бегать не стану. Ходок должен идти. И мы шли. Вернее, Ло шел, а мы ехали у него на башке, со временем приноровившись к такому способу передвижения. Надо сказать, очень быстрому, безопасному и удобному способу. В гнезде сидеть просто. Хочешь, спи, хочешь, по сторонам смотри сквозь волосья, хочешь, с попутчиком негромко болтай, хочешь, ешь, хочешь, пей. От лишнего рта мы избавились, так что еды и воды у нас много. На последнюю, правда, нельзя налегать. Остановок всего пара на сутки. Одна поздним вечером, после заката, другая перед рассветом. Справляем нужду исключительно по темноте. Благо, зайка пьет мало и ходит по малому редко. А я в этой жаре так потею, что все лишнее, кажется, кожей выходит. Скорость у ходока, даже если он шагом идет, замечательная, сравнима с моей легкой трусцой. С учетом того, что ночью колдун тоже топает, за сутки нам удается отмахать под 200 верст. Такими темпами мы эту сушь за неделю-другую осилим. Уже вторым днем добрались до изгиба реки, где живая начинала постепенно клониться к восходу и, долго не думая, переправились на другой берег. Ходоку это просто. Ло выбрал место пошире, где должно быть помельче, и, ломая камыш, потопал к воде. Местные родичи панцирников в порождении бездны не видят добычу. Для порядка подплыли, зубами поклацали, хвостами подергали и, когда великан одного из ящеров приложил кулаком по башке, тут же отстали от нас. Да и что они такой туши сделают? Вода колдуну и до пояса не дошла, только нижнюю часть бороды промочил, что не страшно. Тайник у нас в верхней. Дальше уже по другому берегу шли, постепенно от реки отдаляясь. Сейчас в сотне с небольшим верст от нас слева тянется мимо красноватая полоса гор, справа едва пробивается сквозь полуденное марево, оставленное нами зеленое. Мы идем вдоль границы песков. Как скала, у которой можно встретить ислинов, закончится, будем сворачивать. Ло не хочет подходить к их горам. С приближением ночи место поворота достигнуто. Колдун откуда-то знает, что в этих краях песчаное море заканчивается. По его разумению, к утру мы должны покинуть барханы, так что запаса воды на пересечении самой сухой части суши нам хватит. Так и вышло. Рассвет явил нам лежащую впереди равнину, постепенно меняющую свой цвет с серо-желтого на желто-зеленый, степи, то есть, трава, как зовут эту область пояса местные. Земли рыжих зверолюдов, с которыми я так и не познакомился, остались позади. Последние две скалистых горы растворяются в дымке у нас за спиной, одна слева, другая справа. Мы прошли четко между. Теперь ищем воду. Вокруг с каждой новой верстой появляется все больше и больше растительности. Постепенно колючки и чахлые кустики уступают место траве, которая становится все выше и гуще. Впереди показались отдельно стоящие тут и там здоровенные, похожие на толстопузые вазы с цветами деревья. Кое-где видны небольшие рощи других, тонкоствольных. Зверя тоже теперь вокруг валом. Рогатая мелочь гуляет стадами, какие крупнее, те бродят по несколько штук с редкой молодью. Тут есть длинношеи на не менее длинных ногах, что пасутся у рощиц, объедая листву. Есть толстокожие туши с рогами на мордах. Есть похожие на облысевших мамонтов, ушастые длинноносые великаны с большими торчащими изо рта и бивнями. Эти просто громадины. При взгляде на этих гигантов охотник во мне негодует, такие сердца и пусты. Хищников в траве тоже хватает, и обычных, и злых. На глаза попадаются уже знакомые нам шестилапые львы. Также видим нет-нет здесь шакалов, гиен, грациозных пятнистых котов, родню хортов с клыкастыми красными рожами. Останься лов теле Рахуса, на своих двоих мы бы здесь не прошли. Слишком много зверья. К ходоку же никто не пытается лезть. Он невкусный и слишком большой даже для самого крупного хищника. Великану уступают дорогу, но не то, чтобы сильно бояться. К порождениям бездны, извечно куда-то бредущим по этим краям, здесь привыкли. Путешествуя на голове колдуна, мы уже трижды видели вдали ходоков, одного на том берегу реки, второго, когда топали вдоль песков, третьего сегодня с утра. Тот гигант шел на нас из травы встречным курсом, и колдун взял левее, чтобы мы разминулись с ним на дистанции в несколько верст. Ходоки для нас больше не представляют угрозы, друг к другу их не тянет совсем. Специально один к другому не подойдут никогда, а случайно приблизиться к нам по рождению бездны не даст Ло, нынче видящий ночью, как днем. Опасность осталась одна, попасться кому-нибудь не тому на глаза при спуске на землю. Людей тут нет вроде, но мы все равно осторожничаем. Родник с большой лужей вокруг бьющего из земли ключа я смог углядеть впереди еще засветло, но Ло подошел к нему только после заката, когда напившиеся по вечерней зорьке животные уже разбежались. В темноте, пока мы с Малой, разойдясь в разные стороны, справляли нужду, сам колдун и набрал все спущенные мной вниз фляги в самом центре неглубокого озерца. Только там вода относительно чистая. Берега большой лужи измочалены животными в грязь. С его толстыми пальцами Ло, казалось бы, это дело должно было даться непросто, но колдун даже в теле распухшего ходока остается все тем же ловкачом. Двое суток пути по степи, которую Ло называет саванной, и впереди показалась река. На тот берег пока нам не надо. Идем вдоль нее, держась в десятке верст от заросшего зеленью русла. Колдун говорит, что это один из трех рукавов великой, на которые та разделяется, подходя к лесу. Переправимся дальше, на другой стороне, и действительно, очень скоро начинаются плотные рощи, срастающиеся у горизонта в единое целое. Туда лезть не хочется. В открытых просторах травы хорошо, разговариваюсь. Я мгновенно проснулся. Уже позднее утро, давно рассвело. Придвинулся к зайке. Где? Кто? За теми деревьями, указала малая на зеленеющую в полуверсте от нас рощицу, к которой мы подходили. Кто? Не знаю. Ни единая речь. Голоса грубые, злые, не идуны. Что не люди, понятно и так, откуда им здесь взяться? Да и язык не наш. Дух, ты слышал? Пригнулся я к уху гиганта. Угу, тихо-тихо подтвердил Ло. Раз рядом разумные, разговаривать с колдуну нельзя. Больше к нему не лезу. Он сам разберется, что делать. Зайка предупредила, и дальше с нас. Сидеть тихо и не высовываться. Что мы и делаем. Только смотреть за округой сквозь щели в кудрях никто не запрещает. Вперели взгляды в ту рощу и ждем. Вдруг, покажется кто, хотя, вряд ли. Зверолюды небось не дураки, чтобы ходоку на глаза попадаться. Интересно, кто там, за деревьями, прячется, уж не гнолы ли, про которых мне рассказывал Бон. Замолчали, еле слышно прошептала Шуша, и через пару мгновений добавила тихо, бежить. Кто бежит, мы увидели сразу же. Из-за рощи, мимо которой мы уже успели пройти, выскочила здоровенная птица. Какая-то дальняя родня клювобоя, те же длинные ноги и шея, но голова куда меньших размеров. Несется, что лошадь, и это при том, что бежит птица с грузом. У нее на спине восседает наездником тоже очень даже не маленький зверолюд с мордастой собачьей башкой. Или даже, скорее, ну да, мощная шея тоже больше подходит гиене. Ну точно гнол. Бон как раз с этим зверем их сравнивал. Длиннорукий, широкоплечий, массивный, ростом с очень высокого человека. И как птица только такую тяжесть тащит. Хотя этой туши на спину взвалить и поболее что можно. В холке есть весь десяток локтей, а башка на тощей шее еще выше задрана. Поди, лода пуза достанет. Что им надо? Совсем дурной гнол? Пусть ходок и прошел уже мимо, но у него же есть уши. Стоит птица приблизится, и порождение бездны их точно услышит. Топочет пернатый конь шумно. Не драться же гнол с великаном собрался. Копье у него-то, конечно, серьезное, вся пара сажений в длину, но против ходока все равно слабовато оружие. Тут надо десяток таких. Что он делает? Зачем начал лаять? Теперь его точно услышат. Вот йог, он же это специально. Привлекает внимание. Сейчас ходок обернется, заметит его и помчится в погоню за птицей. Зачем это гнолу? Ох, еженьки, мы сейчас наблюдаем начало охоты. Охоты на нас, а, вернее, на Ло. Вот ведь вляпались. Ло 8. Услышав позади себя топот пары довольно тяжелых ног или лап, что скорее, я мгновенно все понял. Значит, проживающие в траве звероморфы, хоть и считают людей своими врагами, торговлей с идунами не брезгуют. Для самих гнолов семена и бобы бесполезны, так что добыча однозначно идет на продажу. Возможно, через посредников, но это не важно. Приближение к ходоку гиеноида может быть обосновано лишь одной единственной целью. Звероморфы решили на меня поохотиться. Топот лап становится громче. Данный звук не только сообщает мне расстояние, разделяющее нас с объектом шума, но и выдает его весьма немаленькие размеры. Гнол мчится ко мне не на своих двоих, а сидя на спине скакуна. Снус рассказывал, что живущие в траве звероморфы используют для атак на идущие в город отряды людей огромных нелетающих птиц. И почему всадник только один, тоже ясно. Это разведчик. Его задача – узнать, есть ли у обнаруженного ходока дары, и какие они. Возможно, наблюдавшим за мной из рощи гнолам удалось разглядеть пустой лоб. Скорее всего, их решение – напасть на меня, обусловлено именно этим открытием. Меньше лучей, меньше риска. Гиеноид постарается спровоцировать ходока на применение магии. Вот только у меня даров нет. Гнолам повезло встретить бездаря. И, что теперь делать? Ситуация, дрянь, с какой стороны на нее не взгляни. По идее, заметивший звероморфа гигант должен сразу же погнаться за ним. Для безмозглого ходока это норма. Допустим, я сделаю это. Что дальше? Догнать быстроногую птицу у меня шансов нет. Гнолу это известно. В этом плане он ничем не рискует. Стоит гиеноиду понять, что у меня нет даров, как разведка перерастет непосредственно в охоту, к которой подключатся остальные звероморфы. Подобная охота не в новинку для гнолов. Несомненно, У них есть отработанный способ убийства безмозглых гигантов. Вопрос только, будет ли он эффективен в случае с великаном разумным, как ни крути, а сегодня я буду вынужден выйти за рамки обычного поведения ходока. Прикончить себя я не дам. Собственно, шаблон уже сломан. Ходоки не глухие. Я давно уже был должен услышать приближение птицы и обернуться. Звероморф с этой мыслью согласен. В раздавшемся у меня за спиной лай удивление смешано с возмущением. Гиеноид громко требует, чтобы я наконец-таки заметил его. Обойдется. Велика вероятность того, что план охоты предусматривает заведение погнавшегося за разведчиком гиганта в ловушку. Прикрытая дерном яма, растяжка зацеп, еще что-нибудь, способное помочь великану споткнуться. Упавший ходок куда более уязвим, чем стоящий во весь свой огромный рост. На это я не куплюсь. Вдруг у гнолов хватит ума передумать и свернуть пошедшую не по плану охоту, так толком ее и не начав, не хватило. По крайней мере, на данном этапе разведчик не оставляет надежд привлечь внимание странного ходока. По широкой дуге, боясь приближаться к гиганту, погоняемая наездником птица обходит меня слева, не поворачивая головы и даже не переводя взгляда на всадника, разглядываю гнола боковым зрением. И действительно, похож на гиену. Из опасного для меня оружия у звероморфа только копье. Очень длинная 4-метровая древка из напоминающего бамбук растения заканчивается металлическим наконечником, каким служит приделанный к палке обычный охотничий нож. В теории, такой пикой меня можно убить, но на практике это будет сделать непросто. Снова лай, и снова я игнорирую гостя. Не добившийся своего всадник гонит птицу вперед. Сотня метров, и гнол, повернув, оказывается строго передо мной. Теперь не заметить наездника попросту невозможно, но я продолжаю спокойно шагать по прямой, как и шел, не обращая на преградившего мне путь звероморфа внимания. Как близко подпустит. Гнол смел, стоит, трясет поднятой над головой пикой, что-то лает на своем языке. Я чувствую, как пассажиры на моей голове, вцепившись в волосяные петли, распластались вдоль черепа. Заметить их снизу не выйдет. Ускорься я, тоже какое-то время продержится. Но долго скакать мне нельзя. У зайки нет силы китара. Тушкотка сорвется, затяни я период активной подвижности. Метнет гнол копье, не метнул. Понимает, что подобный бросок с куда большей долей вероятности лишит его оружия, чем причинит мне серьезный ущерб. Подпустив меня к себе метров на 20, гиеноид ударил птицу в бока пятками, и пернатый скакун резко рванул прочь, освободив мне дорогу. Гнол сдался, или он спешит к роще, чтобы сообщить своим, что попавшийся им ходок, пусть и странный, но бездарь. Что дальше? Сейчас я узнаю, насколько важна в их охоте ловушка, в которую разведчик должен был завести великана. Увы, ее важность не столь велика. Не проходит и 5 минут, как в мое ухо врывается шепот китара. Скачут. Ровно десяток. Не успел тот за рощу заехать, как выскочили. У всех копья. Длиннющие, жуть просто. Хорошо, что у меня есть глаза на затылке. Самому говорить мне нельзя, слишком громко получится, а вот шепот наблюдателей звероморфом никак не расслышать. Китар будет мне сообщать все, что требуется. Приближаются. Это я и так слышу. Бросать длинные копья со спин скакунов неудобно. Скорее, наездники попытаются ударить меня ими с разгону, как пиками. Длины тех хватает, чтобы достать мои бедра и брюхо. Заходит с боков. Сразу несколько гнолов сейчас атакуют меня одновременно. Из первого наскока они хотят выжать максимум, ибо с их точки зрения шансы того, что зависший ходок после этой атаки очнется, весьма велики. Надеюсь, мои пассажиры держатся крепко. Сейчас удивлю гиеноидов. Прыжок. При всей своей внешней неповоротливости тела ходоков сильны и пластичны. Внезапно идущий вперед великан резко дернулся в сторону и вместо того, чтобы потянуться к добыче рукой, как то всегда делают порождения бездны, правой ногой пнул ближайшую птицу так сильно, что та, пролетев метров 10 по воздуху, еще почти столько же промчалась кувырком по земле. В бедре 2 копья, еще пара, кольнув меня в пузо, остались в руках-лапах наездников, успевших выдрать оружие из нанесенных мне ран. Урон минимален, подвижности ничего не мешает, размен в мою пользу. Один гнол пытается выбраться из-под рухнувшей птицы, другой, уклоняясь от моего взмаха ногой, слетел со спины скакуна и как раз поднимается. Остальные отхлынули в стороны. Увы, перебить всех врагов у меня не получится. Второй раз они на мою отрешенность не купятся, так что рассказам о встрече с неправильным ходоком предстоит в любом случае разлететься по суши. Единственное, что мне доступно сейчас, постараться заставить этих горе-охотников отказаться от продолжения начатого. В два шага настигаю упавшего со спины птицы гнола и хватаю его. Есть разумных живьем мне еще не доводилось, и такого желания нет. У неправильного ходока все неправильно. Размахиваюсь и швыряю воющего звероморфа в ближайшего из его конных собратьев. Такого не ждали даже от настолько чудного гиганта. Мой снаряд достиг цели, и один гиеноид основательно покалечил другого, сбив с ног даже крупную птицу. Выдираю из ноги обе пики, вскинув трофейное оружие над головой, громко, страшно и максимально зло рычу, потрясая копьями. Посыл понят. Уцелевшие гнолы подхватывают своих раненых собратьев, а один из троих так скорее и мертв, и поспешно уносится прочь. С таким ходоком лучше не связываться. Едва ли они вернутся с подмогой. Овчинка не стоит выделки. Как ты их? Льется в ухо веселье китара. Теперь точно не сунутся. Мальчишка. Он даже не понял, что мы сейчас раскрыли себя. Наше счастье, что слухи до города будут добираться значительно дольше самих нас. Уверен, за поясом присматривают агенты конклава. Кто знает, какова будет реакция магов на появление сбойного порождения бездны. Хранителям равновесия, по идее, положено устранять подобные глюки системы. Вероятность их вмешательства в ситуацию высока, так что в будущем нам стоит ограничить использование ходоков в своих целях. Волосатый урод довезет пассажиров до места и умрет, отдав свое сердце китару. Хватит дергать удачу за хвост. Дабы первая встреча с хозяевами здешних саванн стала последней, покидаем их земли. Как я понял, в раскинувшейся по огромной площади стройной дельте Великой не проживают на постоянной основе ни гнолы, ни какие-либо другие разумные аборигены. Звероморфы считают те края слишком опасными, но меня не пугают животные. Ни один хищник не справится с ходоком, даже если с какого-то перепугу вдруг решит на него напасть. Поворачиваю к реке. Лучше три переправы вместо одной, чем постоянные стычки с гнолами и умножение ненужной нам славы. Пусть неправильный ходок останется сказкой единичного племени и не станет легендой всей суши. В этот раз брод пришлось поискать. Может, даже и хорошо, что нам встретился этот отряд звероморфов. Даже третий бегущий в великой воды хватило на то, чтобы вставшая у нас на пути протока оказалась и шире, и глубже форсируемой мной ранее речки. Я четырежды спускался с пологого берега в воду в казавшихся мне пригодными для переправы местах и столько же раз возвращался обратно. Перебираться на ту сторону вплавь слишком опасно. Ладно вещи, которые при желании можно было бы на короткое время переместить из бороды на голову, но сохранность самих пассажиров, опускавшихся при таком способе передвижения в своем гнезде почти на уровень кишащей хищными ящерами воды, ставить под угрозу не хочется. В итоге я с трудом нашел место, где глубина реки не превысила 5 метров и, подняв рукой бороду, перешел протоку вброд. Теперь мы избавлены от внимания гнолов. Этот берег уже больше лес, чем саванна. Ближе к руслу луга вьются между превалирующих здесь рощ, то и дело сужаясь до узких проходов, которых я стараюсь держаться. Под деревья, которые превосходят меня в разы высотой, лишний раз лезть не хочется. Не хватало еще, чтобы сверху, с ветвей, на моих пассажиров напал лесной хищник. Те места, где сросшиеся в единое целое рощи не оставляют мне возможности их обойти, я стремительно пробегаю, прижав к груди бороду, чтобы та ни за что не цеплялась. Углубляться в лес точно не стоит. Это джунгли. Здесь много лиан, и критичная для моих габаритов густота всевозможной растительности. На прорывах тушкатка с китаром спускаются в бороду, где я прикрываю их пухлыми лапами. Но долго в таком неудобном режиме они ехать не могут. Если дальше лес окончательно подомнет под себя остатки приречных саванн, нам придется возвращаться обратно, на другой берег, к гнолам. Но пока терпимый уровень проходимости здешних мест сохраняется, так что я вторые сутки иду вдоль протоки, по возможности стараясь не лезть под деревья. Из хорошего, звероморфы на этом берегу, как и ожидалось, отсутствуют, люди тем более. Зверя, в том числе шестилапого злого, хватает, но передвигающиеся по земле хищники нам не страшны. Как ни странно, встречаются даже редкие ходоки, которым, в отличие от меня, наплевать на особенности окружающей их местности. Один вчера вечером протопал по пересекаемому нами лугу в противоположную моему маршруту сторону 3 километрами севернее, другой в этот самый момент ломится через лес ближе к руслу Великой. Он для нас не опасен. Расстояние нас разделяет приличное, и нашим курсом не пересечься никак. Если бы не предупреждение зайки, мы бы даже не знали, что вдоль реки, по прижавшейся к берегу обширной рощи, которую мы как раз и обходим в данный момент, топает порождение бездны. Тушкатка услышала ходока минут пять уже как, а мои уши до сих пор не улавливают этого далекого шума. Ой, побежали. Встрепенулась у меня на голове зайка. Это точно ходок, может, просто зверь крупный? У меня тот же самый вопрос. Вероятность того, что ходок в этой чаще нашел звероморфа или, что еще невероятнее, человека, слишком мала, а что-либо другое заставить порождение бездны внезапно ускориться в принципе не способно. Нет, ходок, к нам свернули, дно вселенной, только этого нам еще не хватало. Ходок с даром, и этот дар каким-то образом подсказал порождению бездны местонахождение интересующей его добычи, а ведь даже поднятое на второй уровень чутье Терекуса не показывало ему на радаре людей. Не иначе мы снова имеем дело с видоизмененной способностью. Здесь, на суше, вся магия, доступная ходокам, работает не совсем так, как служила до этого людям. Дух, чего застыль, бежать надо. Но с тушкаткой я категорически не согласен. Что даст нам бегство? Скорость у ходоков одинаковая, а выносливость великанов не имеет предела. Зайка первая и сорвется в итоге с моей головы. Раз мы найдены, значит бой неминуем. У меня есть в запасе не больше десятка минут. Это время необходимо потратить на подготовку к сражению. Для начала чуть-чуть пробегусь. Луг, которым идем, очень узок. Между рощами всего 300 метров. Ловить даром гиганта, если я по какой-то причине умру в этом теле, будет проще в густоте леса. Пробежавшись, останавливаюсь у опушки. Чтобы добраться сюда, тому ходоку сначала придется преодолеть разделяющие эти две рощи пустое пространство. Постараюсь не дать ему этого сделать. Если даже не выйдет прикончить, то хотя бы узнаем, какой еще дар или даже дары есть в наличии у встреченного порождения бездны, кроме чутья. Я боюсь только магии. Лишь она может помешать мне прикончить другого гиганта. Слезайте и спускайте все лишнее, приказываю я своим пассажирам, ложась на землю. Подождете в лесу. Постараюсь разделаться с ним. Что значит постараюсь? Удивляется кит. Ты его прикончишь на раз, он с тобой даже драться не будет. Отчасти мальчишка прав. В этом теле я не представляю для ходока ни малейшего интереса. Великаны проходят мимо друг друга, даже взглядами не обмениваясь. С большой долей вероятности я прикончу пришельца без всяких проблем, напав на него из-под тишка. Для этого мне даже не нужно оружие. Любая палка, которую я успею здесь выломать, уступит в смертоносности моим пухлым, но при этом невероятно сильным рукам. Про секиру и копья, висящие на подвязках в моей бороде, и подавно молчу, слишком мелкие.